Глава 21. Полярная звезда вывалилась из гиперпространства с таким резким толчком, что я чуть не прикусил язык. Казалось, мы обо что-то споткнулись на ровном месте, хотя спотыкаться в космосе было совершенно не обо что. Двигатели, которые до этого работали на пределе, надсадно взвыли, как раненый зверь, но почти сразу успокоились и перешли на привычный ровный гул. Мы были в безопасности, по крайней мере, пока что. Я посмотрел в главный иллюминатор, вокруг была только густая непроглядная чернота, щедро усыпанная далекими и холодными, как льдинки, звездами. Ни одной планеты, ни одной космической станции, даже завалящего астероидного поля не наблюдалось, абсолютная пустота. Наверное, это было даже к лучшему, в таком захолустье нас вряд ли кто-то будет искать. Можно было наконец-то выдохнуть полной грудью. Адреналин, который буквально кипел в моей крови все это время, начал потихоньку отступать. На его место пришла свинцовая всепоглощающая усталость. Хотелось просто рухнуть на холодный металлический пол и не двигаться. Мы все, как по невидимой команде, собрались на капитанском мостике. Семен Аркадьевич, Кира, доктор Леандра, даже Гюнтер, наш педантичный робот, бесшумно прикатил и замер в углу, поблескивая в тусклом свете своими начищенными боками. Никто не произносил ни слова, мы просто смотрели друг на друга, живые, и это было самое главное. Семен Аркадьевич с тяжелым вздохом опустился в свое капитанское кресло, которое тут же жалобно скрипнуло под его весом. Он долго молчал, хмуря свои густые брови и барабаня пальцами по подлокотнику. «Ну, Волков!» – пробасил он наконец, и его голос эхом разнесся по притихшему мостику. «Выкладывай! Что это за цирк с конями только что был?» Все взгляды в который раз впились в меня. Я почувствовал себя так, будто оказался на допросе у очень строгого следователя. Что им сказать? Рассказать правду? О том, что во мне на несколько минут проснулось что-то чужое, холодное и безжалостное? Нет, так я их только до смерти напугаю. Придется немного приукрасить действительность. Я и сам толком не понял, Семен Аркадьевич. Начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно увереннее. Тот псих Кайлин, он ведь собирался вас всех уничтожить. Я просто смотрел на артефакт, который он запечатал в магнитную сферу, и думал о том, что вам пришел конец. И вдруг он, артефакт, как-то сам по себе включился. По их кораблю словно прошла какая-то невидимая волна, и они все будто разом сошли с ума. Кто-то начал смеяться, кто-то плакать, кто-то вообще пустился в пляс. Я решил умолчать о том ледяном спокойствии, которое охватило меня. О том, как я, не раздумывая, ударил Кайлина, о том, как мои пальцы сами без моего участия нашли нужные команды на совершенно незнакомом мне пульте управления. Эта часть меня, жестокая и эффективная, пугала меня самого до чертиков. В этой суматохе Кайлин сам случайно задел панель управления моим креслом, и крепления, которые меня держали, открылись, продолжил я свою импровизированную ложь. Я понял, что это мой единственный шанс, подбежал к его пульту, увидел там большую красную кнопку и, недолго думая, просто нажал на нее. Думаю, это и был протокол самоуничтожения. А потом я схватил артефакт и со всех ног бросился к шлюзу. Вот, собственно, и вся история. Экипаж молча переваривал мой сбивчивый рассказ. Кажется, получилось довольно правдоподобно. Капитан еще некоторое время сидел, нахмурившись, потом громко крякнул. «Ладно». Буркнул он, тяжело поднимаясь с кресла. «Живо и на том спасибо. Пойду выпью чаю, а то нервы уже ни к черту». Когда он ушел, я перевел взгляд на Киру. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, в которых плескалась целая буря эмоций. «Ты такой смелый, Влад!» – прошептала она. «Но это было так страшно. Я правда думала, что нам всем конец». В ее голосе отчетливо слышалось и восхищение, и затаенный испуг. Кажется, она видела во мне героя, но в то же время начинала немного побаиваться. Доктор Леандра, как всегда, не сказала ни слова. Она просто смотрела на меня своим пронзительным, изучающим взглядом, будто пыталась заглянуть мне прямо в душу. От ее взгляда мне стало немного не по себе. Уж она-то точно что-то подозревала. Я положил артефакт на большой навигационный стол, чтобы освободить руки, и в этот самый момент он снова дал о себе знать. Никакой вибрации, никакого гула, он просто начал светиться. Но на этот раз свет был совершенно другим, нежным, теплым, золотистым. Он мягко разлился по всему мостику, прогоняя тени из самых дальних углов, а следом за светом полилась музыка. Это была не та ужасная, сводящая с ума какофония, которая чуть не погубила пиратов. Нет, эта мелодия была невероятно красивой. Спокойная, плавная, гармоничная. Она напоминала о чем-то очень хорошем и давно забытом. О доме, которого у меня никогда не было. Я почувствовал, как напряжение, которое до этого сжимало меня в стальные тиски, начало медленно отпускать. Я посмотрел на остальных. Капитан, который как раз вернулся с большой кружкой дымящегося чая, замер на пороге и слушал, и его суровое лицо немного смягчилось. Кира прикрыла глаза и улыбалась своей обычной, немного усталой, но искренней улыбкой. Даже доктор Леандра, казалось, слегка расслабилась. Эта музыка действовала на всех без исключения. Тишину нарушил тихий скрип колесиков. Гюнтер выкатился из своего угла, он неторопливо подъехал к столу, и его красный оптический сенсор несколько раз мигнул, сканируя артефакт. «Анализы», – произнес он своим неподражаемым механическим голосом. «Frequenzen entsprechen, die Nugunalen Mustern, die mit dem Witzefon Wiener Schnitzel und dem Anblick eines Säunesamtragans über den Bayerischen Alpen verbunden sind». «Анализ». Частоты соответствуют нейронным паттернам, связанным с поеданием венского шницеля и созерцанием заката над Баварскими Альпами. Гюнтер сделал свою фирменную драматическую паузу, словно нагнетая интригу, а потом выдал свой окончательный вердикт. «Шлюсфойгерун». Заключение. «Артефакт счастлив и, возможно, немного голоден». Золотистое свечение артефакта, лежавшего на навигационном столе, медленно угасло. Успокаивающая мелодия затихла, оставив после себя звенящую тишину и странное, непривычное чувство покоя. Напряжение, которое до этого можно было резать ножом, наконец-то спало. Я оглядел мостик. Капитан Семен Аркадьевич, перестав хмуриться, с видимым удовольствием отхлебнул чай из своей потрепанной кружки с надписью «Лучшему капитану всех времен». Кира, откинувшись в кресле, мечтательно улыбалась, глядя в иллюминатор на россыпи звезд. А доктор Леандра слегка сутулилась. На несколько коротких драгоценных мгновений мы все забыли о недавней стычке с пиратами, о погонях и взрывах. Идиллию, как это обычно и бывает, разрушил резкий и требовательный писк бортовой системы. «Капитан!» Кира мгновенно подобралась, ее мечтательная улыбка сменилась маской деловой сосредоточенности. «Система обнаружила искусственный объект. Прямо по курсу. Дистанция 50 тысяч километров». Все взгляды тут же метнулись к главному экрану. Среди далеких звезд, на фоне переливающейся всеми цветами радуги туманности сад Гесперид, появилась крошечная, но настойчивая зеленая точка. «Станция!» – нахмурился Семен Аркадьевич, ставя кружку на стол. «Какого черта она делает в этой глуши? Кира, отправь стандартный запрос на идентификацию!» «Уже отправила, Кэп», – быстро доложила она, ее пальцы застучали по сенсорной панели. «Результат нулевой. Станция молчит. Не отвечает ни на один из стандартных протоколов связи. Транспондер выключен. Либо там все умерли, либо они очень не хотят, чтобы их видели». Я, не отрываясь, смотрел на эту маленькую зеленую точку, и в моей голове снова начал нарастать тихий настойчивый гул. Артефакт, лежавший на столе, снова ожил, но на этот раз без света и звука. Я не слышал его ушами, но чувствовал его зов каждой клеткой своего тела. Он тянул меня туда, к этой безымянной станции, с такой неодолимой силой, что казалось, если я не подчинюсь, он просто вырвется из моей груди и полетит сам. Это было не желание, а приказ. «Нам нужно туда», — сказал я, и мой собственный голос удивил меня своей твердостью. «Я чувствую, артефакт, он ведет нас именно туда». Капитан издал тяжелый, страдальческий вздох и устало потер переносицу. «Господи, да что ж за рейс такой проклятый?» – проворчал он, обращаясь скорее в пустоту, чем кому-то из нас. «То пираты на хвосте, то говорящие камни, теперь еще и станции-призраки в богом забытом секторе. Не работа, а какой-то бродячий цирк, честное слово». Он посмотрел на меня, на мою необъяснимую, но твердую уверенность. Потом перевел взгляд на экран, где одиноко висела зеленая точка, и снова вздохнул. «Ладно, Волков, твоя взяла, убедил. Веди свою шарманку. Но если там снова окажется какой-нибудь комитет по встрече, который захочет нас убить, то в следующий раз, будь так добр, разбирайся с ними без взрывов. Топливо нынче дорогое, а у нас оно не казенное, и корпус не мешало бы поберечь». Полярная звезда, наш старый и верный грузовик, медленно изменила курс и направилась к неизвестному объекту. По мере того, как мы приближались, станция вырастала на экране, и мы смогли рассмотреть ее получше. Это было нечто невероятное. Она не была похожа ни на одну из тех станций, что мне доводилось видеть. Это было хаотичное, безумное нагромождение самых разных модулей, соединенных между собой переходами, трубами, кабелями и какими-то совершенно непонятными конструкциями. Она выглядела так, словно какой-то сумасшедший великан слепил ее из всего космического мусора, что попался ему под руку. Старые проржавевшие жилые блоки времен первой канализации соседствовали с блестящими современными сферами научных лабораторий. К ним были пристыкованы древние, похожие на бочки, грузовые контейнеры и даже фрагменты военных кораблей с грубо заделанными пробоинами. Вся эта конструкция, похожая на гигантское гнездо космической птицы-барахольщицы, медленно и величественно вращалась на фоне сияющей туманности. И в тот самый момент, когда мы подошли на минимально безопасное расстояние, наши динамики на мостике тихо щелкнули, и раздался голос. «Приветствую вас, путешественники!» Голос был спокойным, идеально поставленным, с приятными бархатными нотками. Так говорят профессиональные дикторы или очень дорогие психотерапевты. Он совершенно не вязался с безумным видом станции. «Говорит администратор станции Архив Бесконечности. Мы являемся частным музеем редких артефактов и древностей. Приносим свои извинения за долгое молчание. Наши системы связи работают в пассивном режиме, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мы будем очень рады видеть вас в гостях. Посадочный док номер 7 открыт и готов к приему вашего судна». Мы ошарашенно переглянулись. «Музей? Здесь, на самых задворках обитаемой вселенной?» «Кира, проверь по всем базам». Тихо, почти шепотом скомандовал капитан. «Живо». Кира несколько секунд молча стучала по клавишам, ее глаза расширились от удивления. «Невероятно», – прошептала она. «Но он не врет, Кэп. В самых старых заархивированных звездных реестрах есть упоминание о частной станции-музее с таким названием. Основано почти 100 лет назад каким-то эксцентричным меценатом. Статус – действующее, но крайне закрытое, почти мифическое место». Капитан снова посмотрел на меня, потом на экран, где нас ожидала эта странная, собранная из хлама станция. «Ну что, Волков?» – пробасил он, и в его голосе послышались нотки смирения. «Похоже, нас и впрямь пригласили в музей. Надеюсь, там хотя бы буфет прилично имеется. Пошли, посмотрим, что это за архив. Хуже, чем было, уже точно не будет». Он сказал это спокойно, но я, глядя на это безумное сооружение, почему-то совсем не был в этом уверен. Каждый раз, когда мне казалось, что хуже быть не может, Вселенная с готовностью доказывала, как сильно я ошибаюсь.